Глава 14. Адель. «Итак, адепты!» — раздался зычный голос одного из кураторов нашей не слишком большой, но весьма шумной группы практикантов. «Сегодня начинается ваше летнее испытание, после которого вы много о себе узнаете, раскройте скрытые резервы и сделайте огромный шаг вперед в обучении». Звали этого куратора, как мне заранее подсказал Лаус, Статиус Вен. Он выглядел старше остальных кураторов, имен которых я пока даже не знала, а значит, опытнее, но это могло быть обманчивым впечатлением. Правда, адептам было как будто все равно, у кого из наставников какой авторитет. Все они уже предвкушали встречу с князьями и гадали, какие испытания те для нас придумали. Бурные обсуждения стихли, как только на место сбора у главного учебного корпуса пришли кураторы. Всего 5 штук. Теперь девушки, которых было гораздо меньше, чем парней, усиленно таращились на Эстерию и Фрейна, стоявших за спиной Статиуса, а вот парни сохраняли более сосредоточенный вид. Но на их лицах все равно считывался едва сдерживаемый азарт. «Все вы будете поделены на группы под шефством одного из кураторов. Так нам проще будет вас контролировать и решать возникающие вопросы». Продолжил вводить нас в курс дела Шейр Вен. «Кто к чьей группе относится, мы расскажем вам по прибытии на место прохождения первого этапа нашей практики. После перемещения через портал никуда не разбредаемся. Нам предстоит пройти небольшую проверку, так как на территории княжеской резиденции очень строгие правила безопасности. Открывать порталы туда разрешено только списку доверенных лиц. Если вас поймает стража там, где вы не должны находиться, не жалуйтесь». Адепты, понимающе загомонили, но через несколько секунд снова стало тихо. «А что будет, если нас поймают в неположенном месте?» Все-таки решил кто-то уточнить. Все что угодно, вплоть до отчисления или заключения в камеру для выяснения обстоятельств того, как это случилось. Спокойно пояснил Статиус. «Вы же не хотите оказаться в камере?» Теперь адепты замотали головами. «Но хочу вас успокоить», — внезапно заговорил Эстерио. «Как только мы встретимся с князем и получим от него все необходимые пояснения, режим нахождения в резиденции будет смягчен. Никто не будет держать вас на привязи, не переживайте». «Это хорошо», пробормотал Лаус и задумчиво скосил взгляд в сторону. Я невольно посмотрела туда же, но ничего особого не заметила. Однако меня сразу посетила мысль, что этот прохиндей что-то задумал. После путешествия в пещеру мне постоянно казалось, что в его голове зреет очередной план по влипанию в какую-нибудь заваруху. Что поделать, если вид у философа такой? Мини тоже заметила его подозрительные телодвижения и встревоженно на меня посмотрела. Я пожала плечами. Со дня знакомства девушка как-то незаметно прилипла ко мне и Лаусу. Я не возражала, а философу как будто вообще было все равно. «До того, как я открою портал, у вас еще есть время проверить свои вещи и убедиться, что вы ничего не забыли». Завершил наставление Шейр Вен и повелительно взмахнул рукой. Адепты расслабились и разбрелись на небольшие кучки, как будто получили команду вольно. Вышло так, что мы с Лаусом и Мини оказались в стороне от остальных, будто нас избегали. Впрочем, если до адептов уже дошла новость о том, что мы с Фрейном теперь супруги, то ничего удивительного в этом не было. Темная аура отчуждения распространялась и на моих приятелей тоже. «Это будет так интересно!» — вдруг вскликнула Мини. «Честно говоря, я еще не бывала ни в одном из княжеств, кроме Тонантейна. Слышала, некоторые земли очень опасны». Так на древнескайском языке называли земли под управлением князя гор. Я промолчала о том, что кроме королевского удела или официально эдитериала, вообще не видела ничего. Как-то не довелось. Теперь впереди у меня куча впечатлений и географических познаний. Унести бы и не надорваться. «Да ладно тебе, все будет хорошо. Вообще для девушек во время практики главное — случайно не выйти замуж. Остальное приложится». Лаус хмыкнул, а затем быстро стрельнул на меня извиняющимся взглядом. «Ну да, они-то с Мини уже обо всем знали. Правда, до сих пор что-то останавливало их от выяснения всех обстоятельств моей внезапной свадьбы. Подозреваю, что причина в одном очень предприимчивом темном, который оперативно успел вынести моим друзьям красноречивые предупреждения. Может быть, для некоторых главное как раз-таки выйти?» Заметила я, в очередной раз обратив внимание на то, что некоторые адептки не прочь сожрать моего мужа взглядами, прямо не сходя с этого места. «Кажется, я не запрещала ему похождения, да?» В этом плане между нами нет никаких обязательств. Просто нет. Повторив это как мантру, я и правда немного успокоилась. А затем Статиус Вен запустил открытие портала. Адепты начали подтягиваться к нему ближе, а я вежливо пропустила всех вперед. Не люблю толкотню. Даже в самолете при посадке, когда все пассажиры уже начинают вскакивать с мест и тянуться к выходу, я всегда ждала, когда поток нетерпеливых пройдет мимо. «Позвольте вас поздравить, Шейра Вайтвин?» Внезапно раздалось сбоку. «Или вы теперь все-таки Дерсиди?» Я повернула голову к Эстерию, который как-то незаметно подкрался и теперь стоял рядом, заложив руку за спину. В его тоне мне послышалось нечто обидчиво-зловещее. А ведь я уже уверилась в том, что он на инцидент с отказом от ужина махнул рукой. Получается, нет? «Вайтвин», — ответила тихо, надеясь, что на этом наш разговор завершится. «И благодарю. Могли бы открыто написать мне, что буквально на днях собираетесь замуж за другого?» Вздохнул Макс с легким страданием на лице. «Тогда я не чувствовал бы себя настолько глупо. Только не говорите, что мой отказ как-то особо сильно вас задел». Попыталась я отделаться от скользкой темы с помощью старого доброго скепсиса. «Давайте просто забудем». «Вы правы. Сейчас уже нет смысла это говорить». Эстерия обернулся, и я заметила, что посмотрела на моего притемнейшего мужа, который вовсе в портал не собирался, а потому наблюдал за всем со стороны. «Только хочу предупредить. Не думайте, что все, для кого был устроен этот спектакль, вдруг поверят, что ваш брак с Шейром Дерсиди настоящий». Я внутренне вздрогнула. «К чему он вообще это сказал?» «А какой же еще?» Фыркнула как можно более беспечно. «Подозреваю, тут возможны варианты». Маг дернул уголком рта. «И да, напоминаю, вы всегда можете ко мне обратиться. По любому вопросу. Потому что вы числитесь в моей группе. Ведь контроль комиссии никто не отменял. Успехов». С этими словами Шейр Даламан прошел чуть дальше и через пару секунд пропал за сияющей пеленой портала. А я впала в легкий ступор, стараясь понять, стоит ли немедленно обсудить с Фрейном услышанное. Правда, времени на это не осталось. Подошла моя очередь перемещаться. Решив, что поговорю с темным после прибытия на место, я сделала шаг вперед, зажмурилась, готовясь к не самым приятным ощущениям, но ничего не произошло. Кроме того, что меня отшвырнуло назад, я едва удержалась на ногах. Открыла глаза, стою там же, сбоку здания главного учебного корпуса, а портал просто закрылся прямо перед моим носом. Закрылся, а меня выплюнул, как застрявшую в зубах семечку. «Какого чёрта?» Совершенно справедливо возмутилась я. «Эй, а меня?» Позади послышался тихий смех. Я обернулась. Фрейн, глядя на меня, качал головой, безуспешно стараясь скрыть улыбку. Более того, Мифлина, которую он уже призвал, безмолвно поддержала его веселье. По крайней мере, выражение ее морды казалось мне весьма глумливым. «Скажешь, что снова не твои проделки?» Я насупилась, сложив руки на груди. Фрейн капитулирующе поднял раскрытые ладони вверх. Мифлина возмущенно взмахнула крыльями, подняв тучу пыли, словно хотела сдуть отсюда такой раздражающий элемент, как я. «Нет, дорогуша, я отказываюсь быть причиной всех твоих неприятностей. Такого пункта нет в нашем договоре». Спокойно парировал темный. «Но я, кажется, знаю виновника сегодняшнего торжества. Почему-то я сразу подумала на Эстерию Даламана. Однако следующей стала мысль о том, что такая мстишка на сорванный ужин была бы для него слишком мелкой. «Да ну, он не мог!» Заикнулась была я. «Орф!» — гаркнул темный так громко, что даже мне захотелось сесть и подать ему лапу. Несмотря на то, что страж вроде как считался теперь моим питомцем, на зов Фрейна он все-таки явился. Вид у него и правда был слегка пришибленный. Он смотрел на меня из-под лобля во все четыре глаза и робко повиливал хвостом, как щенок, который погрыз хозяйские туфли в углу. «Думаешь, это за него портал меня не пропустил?» Я кивнула на пса. «Мы же связаны чисто условно. Я не темный маг». Фрейн подошел ближе и потрепал пса сначала по одной понурой голове, затем по другой. То слегка приободрился. «Это неважно. След его энергии легко обнаружит любая проверка, если такая будет когда-либо проводиться. Однако я не думаю, что она настолько сильна, чтобы сработала защита портала». Темный немного подумал. «И в связи с этим меня уже давно терзает мысль о том, что тут замешана и твоя магия тоже». «Да что там с моей магией? Я еще и сама не понимаю». Махнул я рукой. «Специализации-то нет». «Может быть, поэтому она ведет себя так странно», — согласился Фрейн. «А может, как раз это и указывает на твою специализацию. Время покажет». «Очень интригующе», — проворчала я, помня о весьма важном условии дедушки касательно моей магии. «Но все ушли, а я осталась». «Ничего, я доставлю тебя до дворца князя почти так же быстро, как через портал». Темный погладил Мифлину по чешуйчатому боку. «Заодно проверю одну теорию насчет тебя и Орфа». «А может, не надо?» Я слегка отступила. «Можно. Тогда тебе придется нанять повозку и добраться до Савента дня через... два». Безразлично уведомил меня муж. Вряд ли кураторы будут рады такому неспешному вхождению в учебный процесс. А князь точно возьмет тебя на карандаш. Положительной характеристики не жди. Более того, весь кураторский состав, включая меня, конечно, начнет копаться в особенностях твоей магии, чтобы разобраться, почему же портал тебя не пропустил. «Хорошо, хорошо», — взмолилась я, уже сгибаясь под весом его аргументов. «Напомни, ты всегда был таким душнилый». С этими словами я подошла к Мифлине и деловито начала забираться ей на спину. Хотелось сохранить лицо. А драконица терпела, да и поддала мне под зад сгибом крыла так, что я едва не рухнула на землю с другой стороны. Еле удержалась. Мой самоуверенный облик тут же дал трещину. «Что это за новые словечки?» — нахмурился Фрейн, не обратив внимания на шалости своей питомицы. «Это все твой расширенный запас?» «Он самый», — хмыкнула я, устраиваясь удобнее. Фрейн тоже хотел сохранить лицо, поэтому не стал уточнять, что означает незнакомое выражение. «Кстати, насчет теории», — мстительно сообщил он. «С непривычки тебя может стошнить. Не советую пачкать Мифлину, она может обидеться. Лучше предупреди сразу, и мы сядем. Второе. Тебя может прямо сейчас сбросить с нее. Если это случится, я вернусь за тобой и полетим обычным способом». Его слова вызвали у меня острое желание вцепиться в гребень Мифлины покрепче. Но делать этого не пришлось, потому что меня надежно приковали к месту крепкие руки Фрейна. Как будто так и надо. Он обхватил меня за талию и придвинул к себе. От мысли, что мне каждый раз придется перемещаться между княжествами таким образом, стало неловко и жарко одновременно. Но почему, когда дело касается этого мужчины, обстоятельства всегда против меня? «Обычным способом», — пробормотала я. «А какой тогда Драконица взмахнула крыльями и, даже не поднявшись достаточно высоко, просто перешла на какой-то иной уровень пространства. Если от полета на ней в прошлый раз у меня просто захватило дух, то теперь этот дух буквально упал камнем мне в желудок. Но на удивление я не померла прямо на месте, хоть в первый миг показалось, что конец близок. Все вокруг потеряло краски и растянулось, будто размазанное по хлебу ножом масло. Захотелось протереть глаза, чтобы избавиться от этой иллюзии, но она явно никуда не собиралась пропадать. Еще 10 секунд, и мне стало холодно. Зубы застучали, тело пробирало такая сильная дрожь, что Фрейн ее сразу почувствовал и прижал к себе еще сильнее. Стало немного лучше. Но меня все равно периодически колотило ознобом, как я не пыталась держать непроизвольные реакции тела. Все внутренние органы сжались в крошечный комок, забились в самый дальний угол и тихо тряслись от страха. К счастью, это закончилось даже быстрее, чем я себе представляла. Конечно, не мгновенно, как проход через портал, однако перемещение таким образом на такое приличное расстояние заняло от силы 5 минут. Наверняка, когда возникает привычка к столь неприятным ощущениям во время полета, отсутствие возможности пользоваться порталом и вовсе перестает иметь хоть какое-то значение. Мы добрались до княжеской резиденции Асавента еще до того, как с портального круга успели уйти кураторы и адепты. Меня, конечно, потеряли, а сильнее всех крутил головой и возмущался Истерио Деламон. И при этом он недобрыми словами вспоминал Фрейна. Когда мы внезапно появились из ниоткуда, маг сразу захлопнул рот, однако выражение его лица осталось красноречиво рассерженным. «Что случилось?» — хмуро поинтересовался он. «Мы просто захотели преодолеть это расстояние вместе», — невозмутимо пояснился Темный. «Вы нарушаете учебный порядок», — мрачнее прямо на глазах напомнил Истерио. Внимание абсолютно всех адептов сосредоточилось на нас и, конечно, на Мифлине. Даже собравшаяся вокруг стражи не могла отвлечь зевак. Все просто смотрели, что будет дальше. В воздухе буквально попахивало самцовыми разборками. И мне от чего-то было крайне неприятно находиться в их центре. «Адель — моя жена. Я имею право проводить время с ней». Пожал плечами Фрейн и спешился первым, а затем повернулся ко мне, чтобы помочь сойти на землю. Но как только я шевельнулась, ощутила все побочные эффекты сверхскоростного полета. Тело отказалось шевелиться как надо, и я почти что кулем свалилась в руки мужа. А еще через миг меня действительно стошнило. Темный прикрыл меня собой от посторонних взглядов, и конфуз остался почти незамеченным. Лишь Виверена, рядом с которой все случилось, посматривая на меня сверху вниз, брезгливо приподняла одну лапу. «Прекрасно!» — усмехнулся Стерио, который был третьим и последним свидетелем моего позора. «Вижу, ваша жена плоховато переносит такого рода путешествия, так что в следующий раз я все-таки рекомендую ей проходить через портал. Адептка Вайтвин, вы в порядке?» «В полном», — просипела я, усердно прячась за спиной мужа и дыша как астматик в попытке удержать вторую волну дурноты. Но, к счастью, куратор отошел к остальным, и градус напряжения на площадке сразу снизился. «Ничего», — Френ мягко погладил меня по плечу. «В следующий раз будет легче». Мифлина издала такой звук, будто очень сильно в этом сомневалась. «Я вообще не должна быть приспособлена к таким полетам», — прошептала я. «То, что я оказалась здесь с тобой, подозрительно для остальных. Да те, кто не обладает темной силой, чаще всего не способны перемещаться теневыми путями. Но в редких случаях это возможно». Фрейн поддел мой подбородок сгибом пальца, вынуждая поднять взгляд. «Все хорошо, Адель. Ну как, пришла в себя?» «Да, кажется». Я кивнула и смущенно отодвинулась. «Терпеть не могу, когда он так делает. Когда проявляет эту показушную заботу на публике. Подлый приемчик». «Адепты!» — вновь послышался зычный голос Татиуса Вена. «Прошу всех подойти сюда. Перед тем, как вы отправитесь в резиденцию, нам необходимо пройти небольшую проверку. Проходим по одному через магический сканер». «Что еще за магический сканер?» Я в панике посмотрела на Фрейна. «Меня вообще пропустят с таким грузом, как темный страж?» «Магический сканер выявляет только потенциально опасные устройства, артефакты и свитки боевых заклинаний. Твоя магия в целом не сканируется». От сердца немного отлегло, но через сияющую арку, чем-то напоминающую металлоискателя в аэропорту, я все равно проходила, сжавшись от напряжения, будто пыталась пронести на себе нехилый боевой арсенал. Когда все, наконец, оказались на противоположной стороне сканера, вполне безопасные и довольные, Статиус встал перед нами и встряхнул некий список. «А сейчас я оглашу, кто из адептов относится к какому куратору. Напоминаю, что это не обсуждается. Местами не меняемся, за подружку или друга не просим, ясно?» «Ясно», — одновременно забубнили адепты. Начали с самых старших кураторов, и все, кто попал в их группы, сразу поникли, как цветы на жарком солнце. Я слушала оглашение почти безразлично, потому что уже знала, какой именно наставник мне уготован, но имена моих друзей до сих пор не прозвучали, поэтому у меня еще оставалась надежда, что мы окажемся в одной упряжке. «Руководитель практики Эстерио Даламан», — провозгласил Статиус. «Адель Вайтвин, Лаус Декарт, Менелая Дармор и Хьюберт Голд». Лицо Фрейна на пару мгновений окаменело. Затем он недобро прищурился, но от пространных комментариев удержался, буркнув только. «Интересно». Его взгляд, словно черненый кинжал, впился в список Даламана, а в остальном темный проявил завидное самообладание. Ни один мускул на его лице не дернулся, даже когда Статиус назвал адептов, а вернее адепток, вошедших в его группу. А зато глаз дернулся у меня, когда я отметила, как четыре девицы буквально подпрыгнули на месте от радости, услышав свои имена. «Да что им тут, медом намазано? А то, что этот мужчина женат, вообще никого не волнует? И они еще земные нравы считают распущенными. Тоже мне». Закипая от непрошенного возмущения, я подошла к Лаусу и Мини, которые уже активно размахивали руками, скорее подзывая меня к себе. Зато четвертый парень, вошедший с нами в группу Даламана, пока оставался со своими приятелями и неодобрительно посматривал в нашу сторону. «Ух ты, какой сноб!» «Ну что ж», — бодро обратился к нам Эстерио. «Поздравляю, адепты. Ваша практика официально началась. Сейчас вас проводят по комнатам. Тем временем кураторы встретятся с князем, после чего он познакомится с вами. Советую привести форму в порядок к ужину». Кураторы передали нас с рук на руки ответственным людям со стороны князя, которые повели нас в отдельный, прилегающий к дворцу флигель. И да, я не до конца понимала, что все эти огромные сооружения, составляющие резиденцию князя Ветров, помещались на торчащей посреди просторной долины скале, откуда было видно все окрестности. «Ты только посмотри, какая архитектура!» — вздыхала Мини, пока мы шли через великолепный каскадный сад. «У нас в Тонантене строят совсем не так, а здесь все такое воздушное!» Да, княжеский дворец поражал воображение. Он казался буквально сотканным из каменного кружева. Со стороны были видны огромные окна замка, галереи в глубине стен. Резиденция имела несколько корпусов, которые соединялись между собой воздушными переходами, и такой уровень строительства просто поражал воображение. «Дыши спокойнее, Мини», — скептически отозвался Лаус. «Тебе не позволено будет увидеть и половины этой красоты». Впрочем, учебный флигель, который располагался чуть в стороне от основного здания и соединялся с ним крытой галереей, тоже выглядел великолепно. Словно маленький эльфийский дворец. В нем предполагалось проживание не только прибывших к князю адептов, но и некоторого количества слуг и даже отдельного коменданта, совсем как в общежитии. Общей группой нас провели внутрь и дальше по белоснежной лестнице, а оттуда по комнатам. Внимательно осматриваясь, я плелась последней, но приостановила шаг, когда в одном из кабинетов второго этажа услышала знакомый голос, а за ним другой, тоже знакомый, и оба мужские. Прозвучало мое имя, и я остановилась окончательно, а затем осторожно заглянула в щель немного приоткрытой двери. «Мы же договаривались, Шейр Даламан, что Адель будет в моей группе, и вы, кажется, не возражали». Фрейн скрестил руки на груди, в упор глядя на собеседника. «А теперь выясняется, что все изменилось. То есть вообще все. Руководитель практики хоть и пытался сохранить невозмутимый вид, все равно явно чувствовал себя не в своей тарелке. Я четко ощущала его нервозность. Кажется, явление, когда мужчина любого ранга испытывает перед хранителем необъяснимый трепет, пора официально назвать феноменом Дерсиди. А что, звучит? «Это было до того, как стало известно, что адептка Вайтвин — ваша жена», — ответил Эстериот так грозно, как смог. В избежание предвзятого отношения разговоров о том, что вы потакаете супруги, я перевел Адель в свою группу. «А мне натолкали целых 4 девицы, при том, что парней в целом больше». Темный мрачно усмехнулся. «Совершенно случайно, полагаю». «Какая вам разница, девицы или нет?» «Мне-то нет разницы, а вот Адель...» «Чего?» — мысленно возмутилась я. «Он открыто намекает на то, что я буду ревновать? Вот еще. «Ничего, она переживет», — с легким ехидством ответил Даламан. «Я найду, чем ее занять, чтобы у нее не осталось времени на тревоги о вашем моральном облике. А вы лучше займите своих подопечных». Тут Фрейн будто что-то заподозрил и бросил острый взгляд в сторону двери, за которой я стояла. Пришлось срочно ретироваться, но даже после услышанного обрывка разговора я осталась в самых растрепанных чувствах. Казалось бы, внимание двух влиятельных и привлекательных мужчин должно мне льстить, но скверное предчувствие от всей этой ситуации после очередной стычки Фрейна и Эстерио только нарастало. «Гадалки не ходи, ничем хорошим это не закончится».